Даниил Корнаков. Дети Антарктиды. Лед и волны. Пролог. Меж снежных трещин иногда угрюмый свет блеснет. Ни человека, ни зверей. Повсюду только лед. Отсюда лед, оттуда лед, вверху и в глубине. Трещит, ломается, гремит, как звуки в тяжком сне. Сэмюэл Тейлор Кольридж. Сказание о старом мореходе. 18 января 2093 года. Громкий стук в окно вырвал его из дремоты. «Матвей, просыпайся, быстрее!» Мужчина встряхнул головой, пытаясь прогнать остатки сна. Выглядел он неважно. Взъерошенная черная борода, изможденное лицо, мешки под глазами, взгляд, как у старика. Хотя ему было всего 37, Матвей выглядел на все 50. «Ну где ты там?» Пыталась разглядеть его сквозь заиндевелое стекло курносая девушка с каштановыми волосами. Ее молодое лицо раскраснелось от мороза, во взгляде чувствовался страх. Матвей направился в тамбур и, приоткрыв дверь, спросил. «Арина, что случилось?» «Склад, кажется, он горит». Сон как рукой сняло. Матвей бросился в комнату и начал судорожно одеваться. «Давно горит?» — спросил он вошедшую следом Арину, натягивая меховые унты. «Откуда мне знать?» Я шла к тебе и заметила огромный столб дыма с западной стороны, как раз там, где склад. Она развела руками. Я сразу к тебе. Пошли. Набросив парку из тюленей шкуры, Матвей выскочил наружу. В лицо ударил жгучий мороз. Трудно было поверить, что при таком холоде что-то способно гореть. Небо было на редкость чистым, без единого облачка, и только черный дым с окраины станции застилал синеву. Парочка бежала по узким улочкам среди жилых модулей, когда на станции раздался сигнал тревоги. Жители сначала с любопытством выглядывали из окон, а затем, спотыкаясь, выбегали наружу. Люди тащили с собой ведра, кастрюли, кружки, все, что могло помочь в борьбе с огнем. Половина склада уже сгорела. Это означало сокращение суточного рациона как минимум наполовину, если не больше. И это накануне зимы. Пожар усиливался. Языки пламени напоминали когти обезумевшего зверя, рвущегося на волю. От жары и гари слезились глаза. Большинство людей, смирившись с неизбежным, наблюдало за катастрофой в оцепенении. Их взгляды метались по сторонам. Никто не знал, как действовать в такой ситуации. И понятно, огонь на ледяном континенте — диковинка, а пожар — явление крайне редкое. Но среди толпы были и те, кто не растерялся. Они черпали снег ведрами и бросали его в огонь. Однако со стороны это выглядело бесполезно. Какие тут ведра со снегом против такого пожара? «Матвей!» — накликнул его запыхавшийся мужчина с ведром в руке. Олег Викторович только что прибыл. Мельком взглянув на Матвея, староста станции переключил внимание на пылающий склад. «Как же мы эту заразу одним снегом?» — прошептал он в отчаянии. Он стоял, словно окаменев, не в силах пошевелиться. Матвей понял, что помощи от него не будет, и взял командование на себя. «Чего встали?» — закричал он на тех, кто не решался подойти ближе. «Живее! За снегом далеко идти не надо!» Желая пристыдить их, Матвей выхватил ведро у одного из мужчин и бросился к огню. «Все вместе!» Арина последовала его примеру, а затем подтянулись и остальные. У кого не было емкостей, бросали снег в огонь руками. Со станции постепенно прибывал народ. Громыхали ведра, шипел снег, но огонь не отступал. Вскоре Матвей понял, что так пожар не победить, и решил сосредоточиться на спасении содержимого склада. Недолго думая, он отправил 30 человек к южной части склада сдерживать огонь. Сам с 20 мужчинами побежал к заднему входу вытаскивать провизию, пока ее не поглотило пламя. «Арина, ты куда?» — Матвей заметил, как девушка побежала от пожара. «Я вездеход подгоню для погрузки. Отвезем подальше от огня». «Дело предлагаешь, только быстрее». Девушка улыбнулась от похвалы и побежала, едва не упав в сугробе. К Матвею подбежал запыхавшийся староста. «Зачем ты туда людей отправил? Тушить же надо!» «Бесполезно. Не потушим. Нет у нас больше склада. Нужно вытащить все, что можно, иначе зимой останемся без еды». Не желая тратить время, Матвей натянул воротник свитера на нос и присоединился к спасавшим провизию. Внутри их обдало жаром, повсюду раздавался треск дерева. В нос ударил химический запах, от которого резало глаза. Вероятно, это горело стекловолокно, использованное при строительстве склада полвека назад. «Так, вы пятеро, вскрывайте яму. Остальные тащите с полок и сбрасывайте снаружи, подальше от входа. Дальше внутрь не заходить, к огню не приближаемся», — скомандовал Матвей. Наблюдать, как огонь пожирает запасы, было невыносимо. Большую часть составляли ставриды и клыкачи, пойманные у восточных берегов и замороженные для хранения. Львиную долю рыбы приходилось выкупать у жителей станции Мирной, живущих у океана. Обитателям Востока рыбалка была недоступна из-за удаленности от берега. Были также замороженные картофель, огурцы, помидоры и морковь, выкупленные у китайцев со станции Джуншань. Часть овощей съедали, остальное шло в запас на полярную зиму, которая длилась 6 долгих, опасных и невыносимо скучных месяцев. На складе было и немного пимикана из тюленьего мяса. Пимикан — традиционная пища североамериканских коренных народов, состоящая из высушенного мяса, жира и ягод. Используется как питательная и долговременная еда в походах и зимние месяцы. Матвей его не любил, на вкус дрянь, да и соли для хранения добыть сложно. Но иногда ел этот концентрат через силу. В нем много жира, а в Антарктиде жир ценится почти так же, как электричество. Немного опоздав, появился двухметровый ёван с огромными ручищами. Не дожидаясь указаний, он обхватил набитый овощами ящик и поволок к выходу. Матвей поспешил помочь. «Ну что, доброго утречка, Матюш», — проговорил здоровяк сквозь зубы. «Да куда уж добрее», — отшутился тот, подсобив с ящиком. «Думаю, чего это паленым пахнет? Вроде не твоя смена на кухне. А тут вон оно что». Йован всегда находил место для шутки, даже если та была неуместной. Пока одна группа вытаскивала все с полок, другая под руководством Матвея подняла крышку, прикрывающую морозильную яму в полу. Внутри было полно мишуры из порванных книг и сухой ткани. Мужчины быстро разгребали ее, чувствуя, как огонь подбирается все ближе. Потратили около минуты, пока не добрались до большого запаса рыбы. В это время ко входу подъехала Арина на стареньком вездеходе «Тайга». Она открыла кузов и стала загружать спасенные припасы. Через 10 минут на складе стало нечем дышать. От вони кружилась голова. Люди кашляли и задыхались. Тогда Матвей велел всем немедленно выйти. Почти все запасы в морозильной яме так и остались там. Полки успели опустошить, но не все, огонь оказался быстрее. Арина перевезла все собранное на безопасное расстояние, но смотреть на спасенную рыбу, овощи и несколько кубов пиммикана без тревоги было невозможно. Следующие полчаса жители станции «Восток» в количестве 134 человек наблюдали за догорающим складом. Сгорели не только вещи и еда. Сгорел их шанс пережить надвигающуюся зиму в самой холодной точке Земли. И все же, несмотря на беду, в толпе не было ни слез, ни плача. Женщины держались стойко, прижимая к себе детей, укутанных в десяток одежд. А мужчины с отчаянием вздыхали, потирая макушки и тихо ругаясь. Восточникам было не привыкать к трудностям. 33 года назад судьба уготовила им непростую долю — поселиться в этом суровом краю без права выбора. За это время они научились выживать в условиях станции «Восток» и находить выход из любой, казалось бы, безвыходной ситуации. Теперь им предстояло новое испытание, возможно, самое суровое за последние годы. И Матвей понимал это, как понимали и все, кто стоял рядом с ним.